Владимир Дягилев оказался дальнозорок. Он изучил биографию не только одного человека, известного сейчас Степана Витченко. Перед ним были многие и многие судьбы, многие факты, взятые из жизни. Герой романа Степан Стрелков стремился передать молодым не только свои знания и умения, но и нечто большее, свое мироощущение, настрой мыслей и чувств, все, что воспитал в нем сложный путь воина, патриота, коммуниста. Это непростая задача, становится содержанием всей его жизни. И реальность, подлинность жизненного пути героя Вечного Дерева как раз в его умении оставаться и на гражданке, человеком военным, с присущими ему четкостью мыслей, собранностью и другими качествами, помогающими найти контакт с молодыми людьми на производстве. «Человек в труде» — замечательная страница книги. Иногда еженедельник «Неделя» публикует подборку «Кто что читает». Под этой рубрикой и было опубликовано письмо бригадира токарей Балтийского завода, члена ЦК КПСС, депутата Верховного Совета СССР, дважды Героя социалистического труда Алексея Васильевича Чуева. Он писал: «Вышла в ленинградском отделении издательства «Советский писатель» книга Владимира Дягилева «Вечное дерево». Герой ее, боевой офицер, после демобилизации пошел работать слесарем на завод. Очень душевная книга, прочел ее с большим удовольствием». В пропаганде наставничества Владимиру Дягилеву принадлежит почетное место. Он был одним из самых первых литераторов, поддержавших зачинателя этого движения Витченко, впоследствии героя социалистического труда. Очерки, документальные повести и, наконец, роман Дягилева приобрели подлинно гражданское звучание. И не случайно снятый режиссером Гурьяновым документальный фильм «18 моих мальчишек» по сценарию Дягилева стал явлением не только нашей общественной жизни, но и киноискусства. Ему была присуждена первая премия на конкурсе документальных короткометражных фильмов. Решением ВЦСПС Владимиру Дягилеву присвоено почетное звание «Писатель-наставник». Книги Владимира Дягилева переведены на многие языки нашей страны и за рубежом. Каждая из книг имеет свою историю, каждая вызвала отклики и читательские, и писательские. Среди них есть отзывы таких писателей и критиков, как Катаев, Вершигора, Озеров. После выхода в свет повести «Майский жук» Юрий Олеша писал: «Владимир Дягилев, по-моему, талантливый, многообещающий писатель. У него есть воображение, умение создавать человеческие образы, письмо свободное, выразительное, с хорошими красками». Недостаток вычурности, очень часто свойственный молодым, у него отсутствует, заметно настоящее мастерство. Я знаю, что он много работает над своими вещами. Самое главное, что этот писатель живо заинтересован судьбами советских людей. Он не скользит по поверхности, смотрит далеко, глубоко думает. Читатель, взяв в руки этот том под названием «Солдаты без оружия», поймет, что главное и основное в нем — гуманизм. Это книга о подвиге тех, кто вернул к жизни тысячи людей. Это книга о советских медиках. Для повестей «Змея и чаша», «Медсанбат 0013» и «Доктор Голубев» общим является не только духовное единство героев, острота ситуации, глубокое знание труда врача, но и вера в людей, в наше общество, вера в науку и жизнь. Тема большинства книг Владимира Дягилева родилась на фронте. Там она и обросла тысячью жизненных, увиденных и пережитых деталей, населилась десятками персонажей. В большинстве своем это характеры удивительные, емкие, подлинные. Этим подлинным знанием предмета отмечена и вся публицистика писателя. Читатель заметил и откликнулся на его статьи, опубликованные в журналах и газетах: «Врачебные ошибки и жизненные следствия», «Наша няня», «О наших стариках» и многие другие. Характерная черта публицистических работ Владимира Дягилева, как и его художественной прозы, своя собственная точка зрения на явление.